Реку преодолели довольно скоро, даже ни разу не остановились. Не остановились и на том берегу, там никто машину не встречал, никто ею не заинтересовался. Вас высох быстро, всего за каких-то минут 10. Растаяла за горами и река. «Кормить нас сегодня собираются?» — оживился Андрей, когда впереди показалось какое-то подобие жилья. Полуразвалившаяся мазанка с плоской глиняной крышей. Возле мазанки у круглой печи сидела женщина, с ног до головы закутанная в покрывало. Рядом с ней копошились в пыли двое чумазых детишек. Чем промышлял здесь народ, было непонятно. Ни огорода, ни сада, ни даже колодца. Женщине стоило лишь махнуть рукой, когда подъезжала машина, и дети мгновенно исчезли в доме. Сама она, сохраняя достоинство, шагом двинулась вслед за ними. На порог вышел мужчина в белых одеждах с редкой седой козлиной бородкой, абсолютно не вязавшийся с его возрастом. Было ему что-то около 30. Он завел гостей за дом, где стоял складной алюминиевый столик. На нем лежали прикрытые полотном круглые лепешки. Пришлось подкрепляться только ими, запивая жесткое, почти не подошедшее пресное тесто минеральной водой. Андрей уже не скрывал своего раздражения, злобно косился на таджиков, будто они были виноваты в том, что он здесь находится. Ахмед ел неспешно, отрывал от лепешки маленькие кусочки, сосал их и глотал, не разжевывая. Он окончил трапезу первым, шепнул пару слов хозяину на ухо, и они вместе исчезли в доме. Отсутствовал Ахмед недолго. Зачем ходил, не сказал, никто и не спрашивал. И вновь запылила дорога, вновь УАЗик подбрасывала на ухабах. Солнце уже коснулось горизонта и залило горный пейзаж кроваво-красным светом. Таджик, сидевший за рулем, напряженно всматривался в дорогу, словно боялся пропустить какой-то условный знак. Впереди показалось чахлое деревце, на одной из веток которого трепыхалась на ветру грязно-белая полоска материи. Таджик осклабился и резко нажал на тормоза. Машина замерла, как вкопанная, подняв облако густой едкой пыли. В наступившей тишине было слышно, как осыпаются камешки со склона горы, как хлопает крыльями вспугнутая птица. И тут произошло то, отчего и Виктор, и Андрей замерли, словно статуи. Они боялись шелохнуться, боялись поверить, что происходящее не сон. Ахмед запустил руку за пазуху и вытащил пистолет. Ни один мускул на его лице не дрогнул, не изменилось выражение глаз. Щелкнул предохранитель, и прозвучали два выстрела. Шофер лежал с простреленной головой. На баранке его напарник рухнул грудью на дверку. Кровь стекала из простреленного виска. Ахмед спокойно дождался, пока дым стечет из ствола пистолета, и вновь опустил его за пасуху. «Ты чего?» — заикаясь, бледный, как выбеленное полотно, прошептал Андрей. «По-моему, они тебе не нравились», — ответил Ахмед так, словно это и решило судьбу двух молодых таджиков. Виктор медленно сжимал кулаки, чувствуя, что пальцы стали непослушные и холодные. «За что?» — спросил он. «Они свою работу сделали», — мрачно ответил Ахмед, спрыгнул на землю и потащил мертвого шофера к придорожным камням. «Чего ждете? Второго тащите», — спокойно предложил он спутникам, вернувшись к машине. Но ни Виктор, ни Андрей не двинулись с места. «Как хотите». Он оттащил второго мертвеца к камням и облокотился на капот машины. Четкие заскользили в его пальцах. «Нет, я, конечно, не очень, чтобы их очень любил», — зашептал Андрей на ухо Виктору, — «но нельзя же убивать просто так, даже азиатов». «Всему бывает причина», — побелевшими губами ответил Лисовский. «Он может и нас пристрелить». Андрей заглянул под сиденье, потянулся к автомату. «Они не заряжены». «Откуда знаешь?» «Они сказали». Лисовский кивнул в сторону камней, за которыми исчез мертвый водитель. «Что же делать? Сидеть и ждать?» Раздался странный звук, то ли свист, то ли птичье щебетание. Ахмед поднял голову и ответил свистом. Зашуршали, посыпались камни, со склона горы сбежали двое афганцев в полевой военной форме. Автоматы они держали наготове. Андрей, завидев их, медленно скрестил руки на груди. «Успокойся, чтобы убить нас, не стоило вести так далеко». «Слабое утешение». Афганцы тихо переговаривались с Ахмедом. Их ничуть не смутила свежая кровь на руле машины. Скорее всего, они уже были в курсе того, что произошло. Ахмед часто закивал. Афганцы заулыбались. Один из них подбежал к Виктору и потряс у него перед лицом широким черным платком. «Чего они собрались?» — испуганно проговорил Андрей. «Глаза хотят нам завязать». «Соглашайся». Лисовский помог афганцу завязать себе глаза. Повязка была широкой и прикрыла даже нос. Всякое желание сопротивляться у Андрея исчезло. Он покорно согласился с тем, что афганец закрыл ему глаза платком и сидел, положив руки на колени, ожидая своей участи. Русским помогли спуститься из машины. Виктора бережно поддерживали под локоть, чтобы он не упал, взбираясь в гору. Идет ли за ним следом Андрей, он понять не мог. Кто-то шел сзади, но Ахмед ли это Андрей или второй афганец, было не понять. Внезапно на Лисовского пахнуло холодом, и звуки шагов сделались гулкими, больше не хрустели под ногами камушки. Опора стала твердой, цельной. «Прохладно и влажно», — подумал Виктор. «По-моему, мы в пещере, и довольно большой, судя по гулкости шагов». Афганец сильнее сжал локоть Лисовского, теперь он уже четко направлял его. Но, несмотря на это, Виктор пару раз больно ударился плечом о выступы скалы. Афганец придержал бывшего летчика-испытателя. Мимо кто-то проехал верхом. Послышалось удаляющееся цоканье копыт. «Что тут у них такое?» — подумал Виктор. «Приходилось мне слышать о скальных укреплениях маджахедов, но видеть их не удалось. Я и теперь их не вижу». Афганец слегка подтолкнул Лисовского в спину, воздух вокруг сделался уже спертым, пахло плесенью. От холода мурашки бежали по телу, где-то невдалеке мерно капала вода. Еще один раз мимо проехал всадник, и вскоре Лисовский ощутил, что после того, как они свернули вправо, воздух стал неподвижным. Что-то загудело, послышался скрежет. В лицо Виктору пахнуло теплым сухим воздухом, и он уже, не дожидаясь команды, шагнул вперед. Афганец выпустил его локоть. Виктор сделал несколько шагов и замер, не зная, куда теперь идти, что делать. Он чувствовал вокруг него яркий свет, тот пробивался даже сквозь тугую повязку на глазах, грел озябшую кожу. Вновь что-то заскрежетало, теперь уже за спиной. Щелкнули замки. «Эй!» — негромко позвал Виктор. Никто ему не ответил. «Эй! Можно снять повязку?» И вновь никакого ответа. Он поднял руки, медленно избегая движений, которые могли быть истолкованы превратно, снял с глаз повязку. Яркий свет тут же ударил ему в глаза. Лисовский зажмурился, потряс головой. Он стоял уже не в пещере, а в комнате, хотя и лишенной окон. Белые стены, плинтус, выложенный цветастой восточной плиткой. Плиткой же был покрытый пол. Пространство освещали яркие галогенные лампочки, расположенные по периметру комнаты. Перед Лисовским была слегка приоткрытая большая дверь с граненной латунной ручкой. Он несколько раз глубоко вздохнул, справляясь с волнением, шагнул к двери и потянул ее на себя. Массивное полотно, на удивление, легко открылось. За дверью простирался зал со сводчатым потолком, если не огромный, то, во всяком случае, большой. Оценить его размеры было сложно. Яркий свет заливал стены, своды и только потом, уже отраженный, освещал помещение. Повсюду стояло множество растений, деревьев, пальм в катках. Напротив двери была сооружена самая настоящая альпийская горка из колотого камня цветочных клумб. Мерно журчал небольшой водопад. Не сразу Лисовский заметил, что он в этом зале не один. На огромном диване, состоявшем из шелковых подушек, сидел небольшого роста афганец в белой одежде с благообразной бородой и с большими, как у коровы, несколько грустными глазами. Было в его облике что-то неуловимо женское, хотя сложен он чисто по-мужски, вот разве что кисти рук маленькие с пухлыми короткими пальцами. В зале имелось еще несколько дверей поменьше. Сколько их точно, Лисовский сказать не мог. Часть из них терялась в зелени, и лишь одна из дверей была приоткрыта. За ней виднелась выложенная кафелем стена и край то ли унитаза, то ли биде. Шумел душ, в ванной комнате кто-то был. Взгляд Лисовского скользнул на низкую банкетку. На ней лежал небрежно брошенный белый махровый халат, скорее всего, немного влажный, а потому тяжелый. Афганец терпеливо ждал, пока Лисовский осмотрится. «Вы уже готовы к разговору?» — тихо на фарси спросил он. «Я был готов с самого начала. Садитесь», — предложил афганец. «Закурить я не предлагаю, поскольку сам не курю. Выпить тоже не могу предложить. Я и не претендую. По-моему, вы сделали правильный выбор». «Не знаю. Во всяком случае, я сделал правильный выбор», — усмехнулся афганец. «Именно таким я и представлял вас еще до того, как вас отыскали». «Кто отыскал?» «Фархад», — засмеялся афганец. «Конечно, это не настоящее имя, но сути это не меняет. Можете меня, если хотите, называть Фархад. Нужно же как-то звать человека, с которым разговариваешь, о котором думаешь. Возможно. Вы видите, что наши возможности, если не безграничны, то во всяком случае огромны. В моих силах сделать счастливым вашу семью, которой вы очень дорожите». «Мне нужен человек, не просто верный человек, способный повиноваться без мысли, движимый лишь преданностью или жаждой мести. Фанатов сколько угодно, но фанатик, к сожалению, сумасшедший. Он не способен мыслить. Человек же, знающий, что он идет на смерть не ради идеи, а ради конкретной выгоды, редкая находка. Человека можно купить, дело лишь в сумме, но практически невозможно купить человеческую жизнь так, чтобы человек сам отдал ее за деньги. По-моему, вы из той редкой породы. У вас я это нащупал. Вы человек уравновешенный». «Надеюсь», — коротко ответил Лисовский.